добрые темы от тех, кто рядом. А я как был никем, так и остался никем. Но теперь в музыке душа, тело манекен. Я художник без картин, потерян как золото партии. Вы не найдете меня, как Холмс Мориарти. Когда полез сюда, я даже не знал, кем стану после этого. Вокруг бездна, а стакан, в который я лил мысли, был, увы, без дна. И как итог, я слышал от людей: ты бездарь. Когда без строк бьешься, думая, что это закат. И для многих даже песни остались за кадром. Но пока рано загадывать и лечить следы от ран. Я кем-то стану после апокая, добрый ман. И белым пятном выходит каждый написанный текст. Наедине с собой становится довольно тесно. И что бы я делал, пока были закрыты уста? Порой самому интересно, кем я после стал. Кем я стану? Годы расскажут. Открывая новые страницы книжки, где-то там дальше что-то важное, даже слишком близко. Взрослая жизнь держит руками, кто и кем я стану, годы расскажут. Кем я стану? Всего лишь маленький мэн в мире больших надежд. Я прикрываю уши, но слышу и стоны, и скрежет. Даже с закрытыми глазами вижу итог. Иду куда-то туда, где нет вовсе путей и дорог. И эти годы расскажут, что я сделал не так. Покажут дураку, что летать проще, чем падать. Пока есть время, кто-то выше велел мне идти. Со мной моя профессия плюс хобби, все впереди. Через буквально год я строю мосты и туннели. Пока еле-еле накидаю о том, что пережил. Пишу о том, что было, говорю правду. Я ненавижу рэп за то, что я никто по факту. Тысячи текстов не станут ни треком, ни темой. Только 3 года в рэпе не сделали меня гением. Отнюдь я знаю, кто я, не хватает больше. Инженер, но в душе я артист. Услышь меня, боже мой! Открывая новые страницы книжки, где-то там дальше что-то важное, даже слишком близко. Взрослая жизнь держит руками, кто и кем я стану, годы расскажут. Открывая новые страницы книжки, где-то там дальше что-то важное, даже слишком близко. Взрослая жизнь держит руками, кто и кем я стану, годы расскажут.